Роман «Не знаю». Джей Арс. Ужас и насилие в Анусвилле. Внутри трейлера воняло тухлятиной, а также мочой и дерьмом. Но шерифу Шону чудного городка Анусвиль было все равно на этот запашок. Он давно привык к нему. Он вытащил гнилой, обнаженный труп мужчины из чулана и положил на кровать. «Папочка, ты сегодня такой красивый!» Сказал шериф своим толстым ртом, разглядывая личинок в гнилой массе плоти. Затем шериф Шон развернул труп на живот и, вынув свой член, воткнул его в личиночный анус, принялся совокупляться с трупом. «О да, черт, твоя попка-то что надо, папочка!» В дверь постучали. Шериф выкрикнул: «Войди уже, мать твою!» В трейлер зашел карлик в форме полицейского с круглым лицом и выпученными, как у жабы, глазами. «Доброе утро, шериф!» — сказал карлик, смотря, как его начальник трахает труп. «К черту твое доброе утро, помощник! Давай рассказывай, зачем пришел!» Карлик прочистил горло, откашливаясь. «Нашу общую знакомую Трис следует поставить на место. Эта лесбийская сука совсем отбилась от рук!» «И что ты хочешь, чтобы я сделал?» «Я хочу, чтобы вы урезонили ее, преподав урок хороших манер!» «Я подумаю об этом позже. А теперь, помощник, очисти мое барахло от дерьма моего папочки!» И после этих слов шериф Шон вынул член из задницы трупа и развернулся к своему помощнику-карлику. Эрегированный член в экскрементах смотрел прямо на карлика. И стоит также добавить, что в дерьме копошились личинки. «Давай, вылежи все как следует, помощник», — сказал шериф, улыбаясь садистской улыбкой. На эту неприятную сцену вылизывания дерьма писатели этого рассказа, пожалуй, пропустят и начнут с того, как шериф и его помощник выехали на охоту за журналисткой. Итак, в городке Анусвиль было солнечное утро, когда шериф Шон и его помощник-карлик ехали на служебной машине под песни Элвиса. «Черт! Элвис крут, помощник, я бы с радостью пригласил его спеть у нас в городе, а после трахнул задницу у себя в трейлере». «Но, шериф, Элвис ведь был натуралом!» «Это не имеет значения, помощник. Черт, я бы сейчас с радостью выкопал его труп и отжарил как следует». Карлик поморщился от этих мыслей. «Эй, смотри, а ты еще что такое?» — сказал шериф, резко останавливая машину возле палатки, установленной у въезда в город, с пятью чужаками, у которых были кожаные черные куртки с шипами и разукрашенные лица в белый мертвецкий цвет. «Надо бы пообщаться с этими клоунами, пожалуй», — сказал шериф, беря в руки дробовик. Пять блэк-металлистов уставились на остановившуюся машину копов и принялись прятать марихуану и прочие наркотические вещества. Плюс их фургон Volkswagen числился в угоне. Толстый шериф и его помощник-карлик вышли из машины, и шериф держал в руке дробовик. «Что вы тут делаете?» — сказал шериф, обращаясь к ним с каменным лицом. Лидер и вокалист группы, парень с такими же длинными черными локонами, как и у всех в его группе, вышел вперед. «Мы приехали в ваш чудный городок Анусвиль дать свой концерт для ваших жителей, сэр». «Что за музыку вы играете? Рок?» «Да, можно и так сказать, сэр. В каком-то смысле это рок, но немного экстремальный. Наша группа называется «Дети Сатаны». «Что за чушь? Я знаю «Детей Сатаны», и вы не они, парни. Вы больше похожи на девчонок со своими длинными волосенками и тушью на лице. Не хочу вас обидеть, но вы явно производите впечатление заднеприводных, — сказал шериф, почесав свои яйца через брюки. Блокметаллисты явно напряглись после такого высказывания. Их лидер улыбнулся, обнажив заточенные зубы, которые были похожи на клыки вампира. «Сэр, прошу вас, не стоит высмеивать наш образ, мы всего лишь музыканты». «Я вот что тебе и твоим друзьям скажу. Вы все кучка ничтожеств. Сатана уже ждет ваши никчемные души в аду, чтобы как следует подрочить ими». «Да пошел ты, твой карлик!» — сказал вокалист, вынув из куртки револьвер и наставив его дуло на толстое лицо шерифа. Группа музыкантов принялась смеяться. «Полегче с этой штукой, сынок», — сказал шериф, улыбнувшись. «Бросьте ваш дробовик, и пусть ваш помощник-карлик тоже выбросит свой пистолет». Шериф бросил дробовик на землю, и его тут же подобрал один из музыкантов. «Вы, парни, не знаете, кто я, раз решили связаться со мной». «Да знаем мы, ты просто жирный, дрочащий пончиками свой член шериф, которому уже пора на покой». «Ну, раз так, то я вынужден сказать вам, что вы в полной жопе». И после этих слов глаза шерифа засветились красным светом, а лицо принялось плавиться, обнажая его истинный облик. Спустя 2 секунды перед блэк-метал группой стоял огромный демон, у которого был такой же огромный эрегированный причиндал, а его 2 рога на голове были как у быка. «Что ты, мать твою, такое?» — сказал солист и принялся стрелять по демону из револьвера, опустошив барабан. Другой его друг стрелял из дробовика, но попытка убить демона была тщетной. «Как же я рад, что вы посетили мой город», — сказал демон. И, схватив солиста группы, принялся снимать с него лицо своими острыми черными когтями. Затем, сорвав с него ошметок кожи, который когда-то был лицом, он потер его, изображая мастурбацию, об свое демоническое достоинство, а именно об свой внушительных размеров член. 4 музыкантов, увидев этот акт немыслимого ужаса, блеванули себе под ноги. «Ну, кто из вас будет следующим?» — сказал демон, подмигнув и оскалился в жуткой ухмылке, облизнув губы двойным змеиным языком, пустил мощную струю мочи из члена, которая попала в лицо толстому гитаристу, превратив его лицо в расплавленное месиво, потому что моча демона имела свойство, как у соляной кислоты. Карлик, помощник шерифа, тоже принял обличие демона, который был похож на большую серую жабу с 3 желтыми глазами и мерзкими придатками в виде щупалец, которые схватили еще одного музыканта и принялись вырывать у него конечности с головой. Оставшиеся 2 участника группы попытались бежать, но у них ничего не вышло. От зла из преисподней не сбежать. Леа Гегер прибыла в городок Анусвиль на обозрение съемок провокационного музыкального клипа. Этим ремеслом она зарабатывала себе на жизнь. Придумывала и писала разного рода сценарии для видеосъемок, брала интервью популярных звезд хип-хопа и R&B. Было даже такое, что несколько месяцев назад Руби Роуз и популярная R&B-певица Мерджи, завидев Лию на съемочной площадке, попросили ее поучаствовать в съемках нового музыкального клипа. И дело здесь не в таланте вовсе. Просто Руби Роуз Ее заклятая соперница Мерджи искали актрису с большим и сочным задом и такой же большой и подтянутой грудью, которая смогла бы без зазрения совести оголиться на камеру и немного потанцевать. Лея, конечно же, отказалась, обосновав свой отказ тем, что боится камер и может оголиться разве что только в душе, ну или в собственной квартире. На что Руби Роуз, приблизившись к Лее так близко, как только могла, и прихватив за талию, обозначила ей свои истинные мотивы, сказав, что ей плевать на ее согласие, она просто искала повод увидеть ее голенькой. Лее было совсем не по душе такое внимание с ее стороны. Она попробовала от нее отстраниться, на что Руби Роуз ей пригрозила, что в случае, если Лея откажет ей в интиме, Руби сделает ее дальнейшую карьеру в рэп и R&B невозможной. Она попросту перекроет ей кислород. К счастью для Лии, эту картину увидел проходящий мимо продюсер и, в общем-то, спас ее от Руби, пригрозив певице, что если она и дальше будет распускать руки и пускать лесбийские слюни на Лию, ее музыкальная карьера быстро подойдет к концу. В этом ему помогут связи с куда более могущественными людьми, чем у Руби. И без помощи продюсера неприятный инцидент был исчерпан. Однако с тех самых пор из головы Лии никак не уходила эта назойливая мысль. А что было бы, если бы Руби все-таки добила своего и затащила ее в постель? Лия много об этом думала и размышляла. Творчество Руби Роуз, как и сама Руби, ей нравилось. Однако она никогда прежде не позволяла себе интимную связь с другими женщинами. В свое время Лия интересовалась мужчинами. Ей нравилось чувствовать в себе большой и пульсирующий мужской член, нравилось обнимать мужчин и принимать от них поцелуи. Но за все то время, что она встречалась то с одним, то со вторым, она все больше и больше разочаровывалась. Те симпатичные парни, которые ухаживали за ней, дарили дорогие подарки, водили по шикарным ресторанам, оказывались либо женаты, либо сущими козлами, когда дело доходило до постели. Последний ее ухажер, Том Небит, оказался настоящим извращенцем и садистом. Лие чудом удалось от него спастись. С тех самых пор Лия перестала доверять мужчинам и все больше и больше обращала внимание на женский пол. Все чаще она представляла себе, как занимается неудержимым сексом с какой-нибудь сочной красоткой. Певица Руби Роуз отлично бы подошла на эту роль, но что сделано, то сделано. Рассматривая из окна своего желтого Форда унылые окрестности Аннсвилля, Лия все больше и больше укоренялась в неутешительной мысли, что в этой богом забытой дыре не существует красоток, а если они есть, то от безысходности и отсутствия каких-либо радужных перспектив, скорее всего, либо безбожно пьют, либо ширяются метом. Пока Лия об этом размышляла, во внутреннем кармане куртки забрещал мобильный. Она вытащила трубку из своего кармана, взглянула на дисплей. Звонок был от Энди Левингстона, музыкального агента группы «Дети Сатаны». Лию порядком достали шуточки Энди о том недавнем инциденте с Синтией, любовницей фронтмена группы «Дети Сатаны» Вилсона Корда. В тот день Лия оказалась на их концерте впервые, увидела уличную афишу и любопытство ради решила зайти к ним на огонек. Чтобы вы понимали, звезда Вилсона Корда зашлась в далеких 90-х. Его группа, как и он сам, остались бы в вечном забвении, если бы на одном из своих концертов, которые он и его группа проводили в небольших городках штата Луизиана, Вилсон и его верные ассистенты вытащили на сцену большой деревянный крест И шут ли ради, выведя из толпы самую симпатичную девицу, раздели ее прямо на сцене и там же распяли. Авторы рассказа намеренно умалчивают подробности пригвождения случайной красотки к символу христианской религии, дабы ни священники всея планеты нашей не сочли нас еретиками. С тех самых пор Вилсон Корт обрел громкую славу музыкального маньяка. Его концерты запрещались общественностью, однако это вовсе не мешало ему продолжать свое турне по маленьким городам с новыми и еще более шокирующими представлениями. Но вернемся к Лии и ее истории с Синтией. Один из авторов рассказа уже упомянул о том, что Лия являлась невероятно сексуальной и сочной красоткой, привлекала внимание не только мужчин, но и многих женщин. Впервые оказавшись на концерте «Детей сатаны», Лия увидела, как на сцене Вилсон Корт в компании своей любовницы-ассистентки расчленяют импровизированный труп. Лию тогда чуть было не стошнило на рядом стоящего с ней чувака в кожаной куртке. И именно тогда это самое «чуть было» чуть не стоило ей жизни, когда этот потлатый парень чуть было не пырнул ее своим перочинным ножом. Вмешались охранники, и Синтия, сбежав со сцены в самый разгар кровавого блядства, бросилась ее выручать. Подонка скрутили фанаты группы и прямо в наручниках вышвырнули в грязь. Синтия все это время была рядом с Лией. На этом концерте они познакомились, и на этом же концерте как следует поеблись. Лия, как видится, получила свой первый лесбийский опыт, тогда как Синтия зачеркнула в своем крохотном блокнотике еще один немаловажный пункт. Пятая ебля со столичной красоткой. В самый разгар ебли Лии и Синтии как раз и заглянул Энди Левингстон, достав свой эрегированный член и подсматривая за девушками в дверную щель, музыкальный агент принялся дрочить. Заметив Энди, сбешенная Синтия чуть было не отбила к херам его эрегированный причиндал. Энди успел ретироваться от ее удара, но шутить на эту тему так не перестал. «Алло, Энди, если ты грязный гондон...» Лия не успела договорить. «Здравствуйте, мисс Геллер». В динамике раздался предельно серьезный голос другого неизвестного мужчины. «Это не Энди. У меня к вам серьезный разговор». Лия не знала, что ответить. Незнакомый мужской голос поверг ее в полное замешательство. Первое, о чем она подумала в этот самый момент, это то, что Энди, скорее всего, поймали на наркоте, и сейчас с ней разговаривает представитель закона. В конце концов, это должно было случиться. Парень сидел на героине и мете и в последнее время путал берега. «Кто вы? Я вас не знаю». Несмотря на то, что Лия порадовала, что это был не Энди, она была немного взволнована. «Разумеется, вы меня не знаете», — отвечал незнакомец. «Но я знаю вас, и мне нужна ваша посильная помощь в одном деле». «В каком еще деле?» — спросила Лия. «И почему вы звоните мне с телефона Энди?» «Я звоню вам по телефону Энди по той простой причине, что ваш друг не может вам сейчас ответить. И я очень сомневаюсь, что в ближайшее время вы когда-нибудь вообще его услышите». «Вы его... что, убили? Ты кто вообще такой?» «Куда больше, мисс Геллер, меня сейчас интересует не судьба Энди Левингстона, а ваш талант распутывать сложные дела. Исходя из той информации, что ваш друг успел нам сообщить, вы едете в город Аннесвиль. И там, насколько я понял, вы пишете статью о новом концерте группы «Дети сатаны». Претенциозное зрелище, скажу я вам». «Кто вы такой и чего вам от меня надо?» «Я представляю серьезную контору, мисс Геллер, и мои наниматели поручили мне найти достаточно смелого и амбициозного человека, который смог бы расследовать дело о пропаже людей в городе Ансвиль. А так как вы уже сейчас там, и у вас достаточно богатый журналистский опыт, вы отлично подходите на эту роль. Я уже давно этим не занимаюсь. С тех пор, как этот лысый хрен, владелец газеты Daily Bugle Чарли Чапвелл, облапал меня и пригрозил увольнением, если я с ним не пересплю. Я больше не работаю журналистом. То, что вам придется поискать кого-нибудь другого. Чтоб вы знали, мисс Гитлер, я являюсь вашим большим поклонником. И это ваше дело с Чарли Чапвеллом я уже уладил. Правда, я до сих пор недоумеваю, почему другие новостные ленты не расследуют дело его пропажи. Наверное, потому что я хорошо поработал. Я хочу, чтобы вы разведали обстановку в Анусвилле, пропажу людей, и предоставили мне полный отчет об этом деле. Разумеется, эта работа хорошо оплачивается. Скажем, сумму в 5000 долларов вас устроит? Вы сказали 5000? Я не ослышалась? Вы расслышали верно. Это дело будет поважнее ваших дурацких съемок. «В таком случае я готова», — обрадовалась Лия. «Вы только мне до сих пор непонятно, кто вы такой и какие у вас гарантии». «Гарантии самые неопровержимые. В течение дня я вам направлю аванс 2500 долларов. Остальные деньги вы получите сразу после завершения всей операции. Как я уже сказал, я являюсь представителем очень серьезной конторы». Настолько серьезный, что если вы, мисс Гитлер, надумаете меня надуть, избежать с аванса мы вас разыщем. Так что вы решили? Я согласна. Отлично, мисс Гитлер, я знал, что могу на вас положиться. Сразу после того, как в динамике телефона прозвучали гудки, Лия представила себе, как и на что потратят вырученные деньги. Конечно, первым делом она собиралась устроить себе небольшой отпуск на солнечном побережье. Замечтавшись, она совсем позабыла о ограничивающих скорость дорожных знаках. Проехав и не заметив на обочине дороги один знак, она не обратила внимания на другой, продолжая давить на газ, удерживая одну и ту же скорость в 100 миль в час. Патрульная машина с включенной сиреной выехала из-за поворота. Лия поняла, что нарушила скоростной режим, и, решив не создавать себе проблем с местной властью, сбавляя скорость, свернула на ближайшую к дороге обочину. Она редко посещала маленькие города и, откровенно говоря, побаивалась тамошних копов. Никогда не предугадаешь, на кого можешь нарваться. С другой стороны, она не сделала ничего предосудительного. За что можно получить бесплатный БДСМ-сеанс с участием наручников, полицейской дубинки и пистолета. Лия надеялась, что все обойдется, и коп ее отпустит с выписанным штрафом. Только сейчас она приняла во внимание, что практически все пуговицы на ее летней сорочке расстегнуты. Она бы и вовсе сняла ее и отправилась в эту поездку в одной мини-юбке и лифчике. Однако ей предстоит серьезная встреча с представителем местной власти. Увидеть он ее в таком виде наверняка потребует пройти с ним в машину на продувку. В бардачке машины, помимо других штрафных квитанций, лежала начатая бутылка шотландского скотча. Несколько часов назад она сделала из нее пару глотков с намерением немного расслабить мысли и раздражение на немилосердную жару. В конце концов, у нее оставалась небольшая надежда, что ее журналистский талант, как это бывало и раньше, позволит ей заболтать копа и, задав ему пару-тройку наводящих вопросов о пропаже местных горожан. Застегнув все пуговицы на рубашке, Лия напряженно следила за припаркованной позади нее полицейской машиной через боковое зеркало. Дверь со стороны водителя отворилась, а через пару-тройку секунд Лия напрочь забыла обо всех своих планах изумленно разглядывая карлика, деловито выбравшегося из кабины. Лия не могла поверить своим глазам. То, что происходило в отражении бокового зеркала, никак не могло уместиться в ее голове, в особенности тот факт, как именно карлик-полицейский вел полицейскую машину, ведь из-за роста он по определению не смог бы дотянуться своими крохотными ножками до педалей газа и тормоза. Не говоря уже о том, что сама вероятность работы людей небольшого роста в каком-нибудь полицейском управлении казалась ей и вовсе невозможной. Карлик приближался. «Так, Лия, ты попала, мягко говоря, в необычную переделку. Все, что сейчас тебе необходимо, это задержать дыхание и немного успокоиться». Она продолжала следить за крошечным полицейским через отражение в боковом зеркале. Неуклюжая походка, мешковатые складки на тутловатой физиономии, пошитая по размеру полицейская форма. Глядя на все это, трудно не сдержать улыбку. И все же от этого человека исходила сила. И сам характер этой силы говорил ли ей о том случае, когда по долгу своей журналистской работы брала интервью у Итана Ковача, тюремного надзирателя, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме для умалишенных преступников. Посмотрев на этого симпатичного парня, Лия никогда бы не подумала, что этот человек за 4 с лишним года убил и жестоко замучил как минимум 14 заключенных. Именно такого рода зловещую, но скрытую от посторонних глаз силу Лия почувствовала в этом карлике. «Выйдите из машины!» Голос у карлика-полицейского оказался на удивление твердым и решительным. Ли открыла дверь, выбралась из кабины на улицу. «Мэм, вы нарушили скоростной режим. Предъявите ваши документы». «Видимо, я пропустила знак», — призналась Ли, забираясь в машину за своей сумочкой. «Но не очень-то их было видно». Она вытащила из сумочки водительские права и отдала полицейскому. «Я обязан вас оштрафовать», — объявил карлик. «Погоди минутку, Сьюит». Передняя дверь со стороны пассажира отворилась. На улицу вышла женщина в форме офицера полиции. Она тогда и подумать не могла, что в машине помимо карлика мог быть кто-то еще. «Погоди минутку, Сьюит. Предоставь это мне». Невысокая девушка, напарница карлика, оказалась довольно красива и хороша собой. Из-под полицейской фуражки выглядывали длинные черные волосы. Она в 2 счета оказалась рядом с карликом, грубо выхватывая из его пухлых коротковатых ручек водительское удостоверение Лии. Карлик не стал с ней спорить, молча ретировался. «Так-так-так... И что тут у нас? Превышение скорости и езда в нетрезвом виде», — сказала девушка-офицер, заканчивая вертеть в руках ламинированный пластик. «Я признаю, что не заметила дорожный знак, но я не пила за рулем», — сходу возразила Лия, мысленно про себя подумав, что этот день стоит занести в список самых худших в ее жизни. От разговора с этой женщиной и даже от нахождения рядом с ней у Лии в груди то и дело возникали уколы волнения. А еще совершенно определенно она чувствовала исходящую от этой женщины опасность. Поведение этой девушки больше всего походило на игру актрисы из старого фильма про женскую тюрьму. «У меня другое мнение на этот счет», — съязвила девушка-офицер. «Только сейчас...» Лия обратила внимание на ее глаза. Они были у нее изумрудного цвета с причудливо красноватым оттенком. В ее голосе чувствовался властный нажим. Совершенно определенно, эта женщина привыкла к тому, что все окружающие люди должны беспрекословно ей подчиняться. «Пройдемте со мной в машину на освидетельствование». «Послушайте», — возразила Лия с легким надрывом в голосе, больше от волнения, чем от страха лишиться водительских прав. «Я журналист и приехала сюда по делу об исчезновении людей». «Хм. И каким же это образом ваши слова изменят мои требования?» Девушка-офицер сощурила взгляд. Уголки ее губ немного приподнялись в некоем подобии издевательской ухмылки. «Вы думаете, если вы назовете себя журналистом, это автоматически избавит вас от наших законов?» «Нет, не избавит, но я прошу вас проявить ко мне снисхождение. Я знаю, что я нарушила правила, и я не отказываюсь от выплаты штрафа». Лия хотела бы добавить к своим словам еще пару-тройку предложений, но девушка-офицер уже отстегнула от пояса наручники, такие начищенные и блестящие в ярком солнечном свете. «С какой это радостью я должна проявлять к тебе снисхождение?» Она ухмыльнулась, медленно облизнув языком красивые пухлые губы, шагнула к Лии навстречу. «Мне еще долго тебя уламывать?» «Я начинаю терять терпение. Ты хочешь, чтобы эти браслеты оказались на твоих запястьях? Либо ты пойдешь со мной добровольно, либо эти браслеты окажутся на твоих симпатичных, ухоженных ручках». Лия, тяжело вздохнув, отправилась к патрульной машине. Девушка-офицер шла сзади и вертела на указательном пальце браслет от наручников. Лия отчетливо слышал, как позвякивала цепочка и стучались друг от друга жесткие металлические зажимы. Кроме нарастающего волнения, Лия ощутила отклик от своей прежней фантазии. И неожиданно возникшая перед глазами реалистически яркая картинка этой фантазии приятно ее возбудила. Она ощутила пульсацию по ткани своих узких ажурных трусиков, представляя себе, как мог бы закончиться ее день в тесных объятиях этой красивой женщины с одной стороны и надетыми на нее цепями с другой. Именно о такой любовнице она мечтала после того, как завязала встречаться с парнями. Оставаясь дома одна, она продолжала фантазировать, как однажды повстречает властную женщину, которая помимо бурного секса будет держать ее в ежовых рукавицах. В этот самый момент времени, как только она подумала и представила себе это, прежнее волнение и страх лишиться водительских прав и наличных денег из бумажника переросло во что-то большее. Уже через пару секунд на полпути к патрульной машине Лия услышала все приближающиеся шаги, следующий за ней женщина-офицера, а еще через секунду почувствовала ее ладони на своих ягодицах. «Знаешь, что говорят у нас в городе про таких красоток, как ты?» Голос офицера перешел на вкрадчивый шепот. «Девочка-глянец!» Лия остановилась. Она слышала биение собственного сердца у себя в груди. Его яростный бой отдавался частым ритмом у нее в ушах. Она не знала, что ей надо ответить. От нарастающего возбуждения у нее затвердевали соски. «Если хочешь знать, девочка-глянец, я слышала твои озорные мыслишки. И знаешь, что я тебе на это скажу?» Ее алые губы страстно обхватили мочку ушной раковины Лии и силой оттянули ее вниз. «У меня в салоне припрятана для тебя пара-тройка вещиц, которые тебе понравятся». Сказав это и сжав пальцами ягодицы Лии еще сильнее, чем было, девушка-офицер медленно приподняла подол мини-юбки Лии, обнажив ее аппетитную задницу. «А что с моими правами? Вы вернете их мне?» Лия повернулась к ней лицом в надежде, что девушка-полицейский вопьется в нее своими губами. «Пусть они пока побудут у меня. А сейчас мы с тобой кое-куда прокатимся», — объявила девушка-офицер. «Прокатимся с ветерком». Взяв Лию под локоть, Девушка-офицер повела ее в полицейскую машину и открыла для Лии заднюю дверь. «Эй, Сьюит!» — сказала она карлику, который жевал бургер, разместившись на водительском кресле. «Я ем!» «Выметайся отсюда!» «Чего? С какой-то радости?» «Я сказала, живо! Вернешься в участок на машине задержанной!» «Трис, ты совсем ёбнулась! Об этом не может быть и речь!» «Либо ты выйдешь отсюда сам, либо я вытяну тебя из машины силой!» «Сраная лесбийская сука!» Выругался напоследок Сьюит, но из машины все-таки вылез. «Руки за спину!» Жесткие браслеты наручников защелкнулись на запястьях Лии. Затем Трис грубо втолкнул ее в салон машины. «Я расскажу шерифу, чем ты занимаешься в рабочее время!» предупредил Сьюит, преграждая путь к водительской двери. «А когда он обо всем узнает, он с позором вышвырнет тебя из участка. Ты окажешься на улице. Я лично позабочусь о том, чтобы тебя даже в сраный супермаркет охранять не взяли». «Захлопни свою пасть, коротышка. Завидуй молча. Ведь твоим членам можно разве что зубы почистить». Трис залезла в салон машины и, громко захлопнув дверь, завела двигатель. Отрегулировала зеркало заднего вида, чтобы в нем можно было увидеть отражение Лии. «Извини за этот инцидент. Этот гнусный недомерок меня порядком уже достал, как и его дружок Глубок, наш шериф». «А что вы намерены со мной делать?» «Ко мне можешь обращаться на «ты».» Трис игриво подмигнула Лии в зеркале. «Мы едем ко мне домой, где намерена тебя хорошенько оттрахать, а после...» «Что после?» «Мы с тобой поговорим о более насущных вопросах. Ты ведь представилась журналистом, сказала, что хочешь разобраться в темных делишках этого сраного городка. Я ведь тоже расследую это дело. Вместе мы в этом деле разберемся, но сначала я тебя трахну». Частный детектив Изекель Жан приехал в город Аннесвиль, чтобы найти пропавшую дочь одной из заказчиц. И все следы вышли на этот город, и Изекель должен был разобраться, в чем здесь дело. Он вышел из своей старой Эль Камино, прихватив с бардачка свой кольт, который спрятал в брюки, сделав по-быстрому пару глотков виски из своей фляги. Первое, что бросилось ему в глаза – была свиная ферма, из которой можно было услышать повизгивание свиней. «Черт! Надеюсь, на этой ферме свиней не кормят людской плоти, а в каком-нибудь чертовом фильме ужасов, где тупой молодежи». Усмехнувшись, подумал он и решил первым делом все-таки сходить на эту ферму. Он прошел мимо ржавой вывески, на которой было написано «Ферма братьев Клинч». «Что за дурацкая фамилия?» подумал он. Обходя грязь, Езекиль не хотел особо сильно запачкаться в свином дерьме, но все-таки наступил, размазав свой кроссовок нечистотами. Он подошел к свинарнику и, заглянув в него, увидел сотню свиней, от больших до маленьких довольных поросят. Некоторые свиньи, увидев его, оживились и захрюкали, а затем Езекиль с ужасом обратил внимание, что в свиных кормушках лежат человеческие части тел и их останки. Отрубленные человеческие ноги и руки, а также безголовые торсы и сами головы этих торсов с гирляндами кишок. И свиньи откусывают кусками эту человеческую плоть, смакуя. А над кормушками летают толстые трупные мухи. Одна крупная свинья раздавила, проломив череп копытом, человеческую голову, из которой вытекли мозги, и другая свинья, которая стояла рядом, увидев эти лакомства, принялась взрываться в них своим пятаком. Езекиль еле подавил рвотный позыв, но когда он увидел, как другая свинья тянет и откусывает, жуя женские половые губы из гнилого торса, Езекиль не смог держаться и блеванул себе под ноги. «Блядь!» — выргался он, вытирая рукавом останки своего завтрака с подбородка. Последний раз детектив видел такую мясорубку, когда воевал во Вьетнаме. Перед его глазами вновь предстали видения, которые он и по сей день пытается забыть. Но от них никуда не спрячешься. Гора трупов, в которой его друзья и сослуживцы. И все они гниют, и в их распухших телах на жаре копошатся черви, издавая мерзкий звук. Детектив отбросил в сторону это видение, по крайней мере на время, и сосредоточился на работе, за которую ему недостаточно много платят. «Эй, смотри, братец, к нам тут заглянули в гости!» — раздался грубый мужской голос. Языкиль обернулся и увидел двух крупных уродливых мужчин в рабочих комбинезонах. «Точняк! Черт, это прям праздник какой-то!» — сказал другой мужчина с огромным животом. Языкиль вытащил свой кольт и направил его на двух деревенщин. «О да, у него пушка! Как страшно!» — сказал один из братьев, и обе деревенщины засмеялись. «Кто вы, черт возьми, такие?» — спросил Языкиль, разглядывая с брезгливостью мужчин, у которых на толстых лицах были коросты и гнойные папилломы. «Мы братья Кинч, а ты, сука, на нашей ферме. А это частная территория, верно, братец?» «Ага, точняк, как верно». «Не подходите ближе, иначе разнесу ваши ублюдские головы», — скрипя зубами, сказал Изетиль приближающимся братьям. «Стреляй уже, педик». «Ну хорошо». Изетиль выстрелил 5 раз. Пули разнесли братьям лица. Они упали в грязь. А затем тут же встали, целые и невредимые, и принялись смеяться. «Ну все, твоя жопа теперь наша», — сказали братья и накинулись на Языкиля. Они повалили его на землю в кучу экскрементов. Языкиль еще никогда не встречал такой силы. Эти деревенщины были чертовски сильны. «Ты приехал не в тот город», — сказал один из братьев, спуская с Языкиля брюки и трусы. «Нет, черт, только не это!» — звыл Языкиль, когда член одного из братьев грубо вошел в его анус. «Ну как, нравится?» — хрюкая засмеялись братья. И не дав ответить, один из них врезал мощным ударом Языкиля по лицу, выбив челюсть и зубы. Детектив не мог поверить, что все это происходит с ним. Особенно, когда другой брат, вынув свой огромный член, покрытый отвратительными папилломами, засунул его ему в рот. «И это называется двойное проникновение в стиле братьев Линч», — сказал один из братьев, который разрывал тачками задницу Языкиля. «Черт, да!» — взревел он, хрюкнув, и кончил, забрызгав соплями спермы прямую кишку. Другой брат тоже ускорился, трахая голову детектива, и бам! Брызнул прямо в рот и гланды. «А теперь, после того, как мы напичкали тебя майонезом, время позавтракать. Видишь ли, не только наши свинки едят человеченку». И детективу, возможно, показалось, а может быть и нет, но лица братьев трансформировались, превратившись в свиные рыла с красными глазами. Он закричал, когда братья Клинч принялись жрать его. «Черт его прочиндал мой!» — сказал один из них, вгрызаясь в пах. «И хрясь!» Одним укусом откусил член детектива с корнем. Офицер полиции Анусвилля Трис Голден Дик смотрела на свою пленницу, которую похитила, чтобы поиграть, и, сделав затяжку с сигаретой, выпустила стройку дыма. «Да, папочка, я теперь другая», — мысленно сказала она своим воспоминаниям. Тем, которые всегда всплывают у нее в сознании, чтобы вновь изранить ее. В этих воспоминаниях она снова маленькая девочка 9 лет в грязном белом платьице. В доме на ферме своего отца, который приходил в ее комнату пьяный и трогал ее. «Ты ведь будешь послушной девочкой и не захочешь сердить бабочку, верно?» — говорил ее отец, трогая ее грязными руками. «Давай, милая, поцелуй его». Затем ее воспоминание открыло ей новую дверь, где ей было 14. Ее два брата насиловали ее в сарае в окружении свиней и кур. Их члены входили во все ее отверстия. Они смеялись и отхлебывали самогон из банки. А затем в сарай зашел отец и накричал на ее братьев, сказав, чтобы они убирались от нее и занялись делом, поехав продавать самогон. «Ты только моя! Папочка не даст тебе в обиду», — сказал ее отец, расстегнув молнию на штанах и вынув уже эрегированный член, принялся водить им по ее лицу. От его члена всегда воняло какими-то протухшими помоями. «Давай, возьми в ротик папочную конфетку, моя сладенькая девочка. Сделай своему старику приятно». Перед Трис открылась еще одна дверь воспоминаний, в которую она вошла и оказалась в залитой кровью комнате, где ей уже 17, и где она остязает, яростно смеясь, своего отца и братьев, которые связаны и визжат, как свиньи. Она вытаскивает из ржавого ящика инструменты, которые в ее руках превращаются в орудие пыток. Ими она изувечивает тех, кого ненавидела больше всего на свете. «Тупая сука! Ты ведь не моя настоящая дочь! Я похитил тебя младенцем у каких-то богачей!» Кричит, смеясь, выплевывая кровь мужчина, который всю ее жизнь притворялся ее отцом. Трис подавила боль и улыбнулась ему, а затем воткнула отвертку в его пах 10 раз. У нее была ночь кровавой мести, и она использовала ее по максимуму. Она разбивала черепа своих братьев молотком и забивала им в глаза гвозди, и когда она ушла под утро, то оставила в доме 3 изувеченных трупа. В 18 лет она стала уличной шлюхой, трахаясь с мерзкими мужиками, которых презирала. Но в один день все изменилось, когда она сказала «к черту это дерьмо» и убила своего 3-го клиента в его машине. Она воткнула ему в шею нож, и когда брызнула кровь, залив машину красным цветом, она вновь почувствовала себя счастливой, как в тот день, когда убила псевдо-отца с его сыновьями. И с тех пор она шла по кровавой дороге, убивая мерзких свиней, которые называют себя мужчинами. Она даже коллекционировала трофеи с каждого убитого ей подонка, снимая с них скальпы. А затем к ней пришел он, шериф. Он назвался шерифом городка Ансвиль и предложил ей работу. «Мне нужна твоя любовь и страсть к пыткам и насилию, дорогуша. И в моем городе ты сможешь заниматься этим вечно. Видишь ли, мой город — это то место, где царит боль, похоть и порочность. Это мой личный маленький ад», — сказал он, а затем показал ей свое истинное демоническое обличье. «Я Асмодей. Тот самый, который повел свое войско в бой уничтожить небо и разорвать всех ангелов. Но я проиграл ту битву, поэтому мой владыка тьмы, которого вы зовете Сатана, в наказание отправил меня сюда на 1000 лет с целью вновь доказать ему свою ценность. Ну так что, Трис, ты хочешь присоединиться ко мне и как следует повеселиться?» И она согласилась. Она надела форму полицейского и была вправе делать, что захочет, исполнять любые свои самые порочные желания. Затем Трис вернулась в настоящее и, посмотрев на журналистку в наручниках, улыбнулась ей, как кошка мышке, сказав: «Пора веселиться, сучка». Трис, грубо разорвав ткань сорочки Лии, принялась яростно массировать ее большие аппетитные сиськи, ласкала их губами, дразня своим языком ореолы ее твердых сосков. «Какая же ты вкусная!» — проговорила Трис, зажав между зубами один из твердых сосков своей пленницы. «Ты ведь не будешь расстраивать меня своими воплями. Ты будешь хорошей девочкой». «Да, о боже, да! Я буду очень послушной!» Закрыв от удовольствия глаза, Лия почувствовала, как Трис снимает с нее юбку и спускает вниз ее трусики. «Смотрите-ка, какая она симпатичная и уютная пещерка!» «Пристегивай ремни, сучка, тебя ждет удивительный полет!» Трис опустилась на колени перед обнаженной Лией и, зарывшись лицом в ее промежность, принялась вылизывать ее своим влажным языком. «Продолжай! Пожалуйста, продолжай! Не останавливайся!» — кричала Лия, выгибая спину в предвкушении приближающегося оргазма. «Хочешь, чтобы я продолжала?» — спросила Трис. Ее красивые и пухлые губы лоснились от внутренних соков. Крохотная струйка от смазки медленно сползла от правого уголка ее губ к подбородку. «Да, очень хочу!» — воскликнула Лия. «И ради этого ты готова пойти на что угодно?» Дразнящим тоном спросил ее Трис. «Да, да, да, черт подери, да!» Лия и правда была готова пойти на все, что угодно, только бы Трис не останавливалась и продолжала лизать ее уже влажную от соков щелку. «Даже стать моей вечной сучкой?» «Вечной?» — переспросила Лия. «В каком это смысле вечной?» Лия приподнялась на локтях, чтобы посмотреть на выражение лица Трис, когда та так и продолжала стоять на коленях перед ней. «Ты не ослышалась!» Трис облизнула губы и провела указательным пальцем по струйке вагинального сока, который едва ли дошел до ее подбородка. Подобрав пальцем его теплый след, дразняще слезала его языком. «Ты равна, как и все твои вкусные дырочки, нуждаются в заботе. Ты только подумай, что станет с тобой и твоим телом лет так эдак через 20 или 30. «Что ты хочешь этим сказать?» — настороженно спросила Лия. «Я хочу сказать, что в случае, если ты согласна стать моей личной сучкой, я избавлю тебя от необходимости стареть. И это не ложь. Вместе с полицейской формой от местного шерифа мне досталось еще кое-что. Кое-что очень занимательное. И с этим кое-чем я собираюсь поделиться с тобой, так как никогда в жизни еще не встречала такой аппетитной и выдающейся сисястой мокрощелки, как ты. Я не понимаю». «Разумеется, ты не понимаешь. Откуда тебе понимать? Ты будешь счастлива только тогда, когда окажешься в ежовых рукавицах, в моих ежовых рукавицах, и ты сама об этом прекрасно знаешь. Ты искала меня почти всю свою жизнь, и вот теперь, оказавшись со мной наедине, ты строишь из себя полную идиотку. Не притворяйся, что не понимаешь, о чем я тебе тут втолковываю?» «Но я и правда не понимаю. Довожу до твоего сведения. Отныне и навек твоя задница, твои молочные дойки, твой ротик и язычок будут принадлежать мне. Можешь не благодарить. Я сама за тебя все решила. Но перед этим нам с тобой предстоит нелегкий путь. Ты ведь не лгала, когда сказала, что являешься представителем прессы». Откровения Трис возбуждали Лию. Ее потаенная сексуальная фантазия воплощалась в жизнь. О чем еще можно мечтать? Она заполучила себе любовницу, которой давно мечтала. Однако, она не могла пропустить мимо ушей вопрос своей новой самопровозглашенной доминатрикс. «Да». «Ну тогда слушай. Чтобы нам было хорошо, Надо, чтобы другим было плохо. Под словом «другие» я имел в виду того засранца, на которого пашу по сей день. Этот ублюдок обещал мне молочные реки и кисельные берега, а на деле заставил заниматься всякой хуйней. Да, этот упырь не обманул меня с бессмертием и дал мне его. Однако эта поганая сволочь меня откровенно наебала, сказав, что я не вправе покидать этот сраный город без его, сука, разрешения. А ты знаешь, какие в нашем городе водятся сучки. Самые, что ни на есть, отвратительные. На них посмотришь и блевать хочется. Никакого удовольствия, никакого оргазма от эстетики красивых и сочных задниц и аппетитных дынек. Я всерьез намерен его уничтожить. Но для этого мне нужна твоя помощь. Что я должна сделать? Ничего сверхсложного. Ты должна сказать всему миру, какая здесь творится хуета. Ты ведь разнюхиваешь похищение людей, ведь так? Именно для этого я и здесь. Тогда вот как мы поступим. Я довожу тебя до глубочайшего оргазма, которого ты никогда в своей странной жизни не испытывала. И мы опубликовываем разоблачающий деятельность шерифа материал. Его власть подойдет к концу, когда в один прекрасный момент за его демоническую жопу возьмутся священники, ну или другие специалисты по всей этой оккультной херне. И вот тогда, когда это все произойдет, мы с тобой хорошенечко повеселимся. Ты в качестве моей вечной сексуальной рабыни, а я в качестве твоей госпожи. Ну что скажешь? Ты согласна? Ты упомянула демоническую жопу. Что ты имела в виду? Под словом «демоническая жопа» я имела в виду, что наш шериф – самый настоящий демон. Его зовут Асмодей, и он обосновался здесь вместе со своей горской приближенных, пояснила Трис. Это похоже на бред. Бред? Да неужели? Ты ведь, наверное, не забыла, что я нарекла тебе своей постоянной сучкой. Обещала тебе бессмертие и все такое в этом духе. Не знаю. Ах, ты не знаешь. Трис поднялась с колен, вынула из кобуры пистолет и направила дуло прямо в лицо Лии. Ну тогда смотри. Нет, не надо, не стреляй, закричала Лия. Иначе нельзя. Иначе ты мне не поверишь и будешь считать обманщицей. А я хочу, чтобы ты, сучка, считала меня своей хозяйкой. Сказав это, Трис нажала на спусковой крючок, выпустив в изумленное лицо Лии все 12 патронов. Выпущенные в лицо Лии пули изуродовали ей лицо, превратив в невообразимый мясной фарш. Осколки теперь уже разверстого черепа разлетелись по кровати. Останки мозга остались на фронтальной стене, и кровь вместе с кусочками поврежденных тканей стекала к высокой деревянной спинке кровати. Через пару мгновений Лия с криком очнулась, ее воспаленные от невообразимого ужаса глаза шарили по комнате в поисках подтверждения собственного убийства. «Не бойся, детка, все плохое прошло. Ты получила необходимое доказательство. Теперь ты неуязвима», — сообщила Трис. Джаспер открыл глаза, и первое, что он увидел, так это то, что он в полной жопе. Он был пристегнут веревками к металлической кушетке, которая холодила его ногую плоть. Потому что Джаспер был абсолютно голым, и поэтому он смог рассмотреть то, что стало с его причиндалом. В общем, он отсутствовал, но вместо него была щель. Да-да, Джасперу сменили пол, сделав искусственную киску. Конечно же, от этого пизданутого открытия Джаспер закричал, но вот крик из его рта не вышел, потому что рот, тот, кто сменил интимное место, также зашил рот Джаспера нитками. Затем включился свет, и в подвал зашел мужчина в белом хирургическом халате, который был заляпан брызгами крови. Мужчина также был не молод, а его глаза светились странным блеском. «О, вы проснулись. Это хорошо. Ну и как вам моя работа?» – спросил мужчина спокойным дружеским голосом Джаспера. В ответ Джаспер мог лишь промычать. «Ах да, я решил, что вам будет лучше, если вы будете молчаливы. Но вы, возможно, хотите узнать, где вы и кто, и почему я это сделал, верно?» Пару секунд, и Джаспер потряс головой. «Хорошо. В общем, вы сейчас находитесь в чудном городе Амсвиль. Это замечательное место для людей с творческими наклонностями к насилию. Меня зовут Хэнк, но здесь меня прозвали Доктор Смерть. Забавно, конечно. Но да ладно, это не так важно. А что действительно важно, так это то, что вы, друг мой, стали моим холстом. Вы ведь помните, как вы с вашим другом сбились с дороги, завернув к нам в город?» Джаспер тут же вспомнил все, как он со своим другом Эриком заехали в этот город, где на них и набросились злобные горожане. Особенно он вспомнил помощника шерифа, мерзкого карлика, который взял полицейскую дубинку и принялся избивать их. И черт, это был не конец, потому что затем этот карлик стянул штаны с Эрика и трахнул его в задницу этой дубинкой. А затем заставил его сосать покрытую дерьмом эту самую дубинку. И это было последнее, что видел Джаспер перед тем, как его вырубили. «Итак, по вашим глазам, юноша, я вижу, что вы все вспомнили. И вы, возможно, хотите спросить меня, где же ваш друг Эрик, верно?» Джаспер потряс головой. «Ну вот же он!» — сказал безумец в кровавом халате и, подойдя к шторам, раздвинув их, показал Джасперу еще одну кушетку, в которой лежал его друг. У Эрика тоже был зашит рот, но только у него не было кисти, как у Джаспера, а было два члена. Один свой, ну а другой его друг Джаспера, который веселый доктор пришил к его паху. «Круто, да?» — смеясь, сказал доктор и захлопал в ладоши. А затем вытащил из кармана своего халата кольт 34-го калибра и принялся рассказывать, что будет дальше. «Итак, ты, Эрик, сейчас имеешь два эрегированных члена. Один свой, который стоит от Виагры, а другой твоего друга, который тоже стоит как кол, потому что я немного его модифицировал. И я, как твой новый творец, хочу, чтобы ты трахнул своим двойным барахлом своего друга Джаспера, у которого теперь есть красивая новая киска и, конечно же, рабочий анус. Ну так что, начнем же веселье?» — сказал доктор и, развязав под дулом Эрика, подтолкнул его к своему беспомощному другу, с которым они дружили с самого детства. Затем доктор развязал и Джаспера и приказал ему встать рачком. «Ну же, Эрик, давай, не стесняйся. Вставляй уже пипки и не заставляй Джаспера ждать», — улыбаясь, сказал доктор, тыча дуло в затылок Эрика. Джаспер не был геем, как и Эрик, и им обоим нравились девушки, что было херово для них в этот момент, особенно для Джаспера, когда в его два отверстия зашли на сухое два причиндала, причем один из них был недавно его собственным. Ник и Эллен были парочкой чертовых любителей сатаны и блэк-метал-групп. Они приехали в город Аннесвиль на концерт группы «Дети сатаны». Перед выступлением группы они употребили ЛСД и по-быстрому потрахались в машине. На концерте собралась большая толпа таких же фриков со всех штатов Америки, и они чувствовали себя комфортно, стоя среди этих людей. Затем на сцене загорелись огни факелов и заиграла тяжелая музыка. Солист группы «Дети сатаны» вышел на сцену с каким-то карликом в латексном костюме БДСМ с вырезами на сосках. Солист заговорил в микрофон. «Приветствую всех вас, любителей греха и порока в моем городе! Итак, давайте же начнем с главного, а именно жертвенная церемония!» Ник и Эллен посмотрели друг на друга, недоумевая, что происходит, но зато толпа взревела, явно уже понимая, что сейчас будет. «Видимо, они уже не первый концерт здесь тусят», — сказала Эллен. «Черт, я пришел послушать музыку, но думаю, сейчас должно быть что-то интересное», — решил Ник. И так оно и было, потому что на сцену двое крупных деревенщин в рабочих комбинезонах вкатили кровать на колесах, на которой лежала обнаженная, скованная наручниками беременная женщина, явно на последней стадии беременности, у которой во рту был кляп, а ее глаза были безумны от происходящего. «Спасибо, братья Кинч», — сказал солист группы двум реднекам, которые не ушли, а стали стоять на сцене с улыбками и смотреть на толпу пришедших. Один из братьев даже вытащил свой член и принялся мастурбировать. Солист выдернул кляп со рта у женщины и раздался ее оглушительный крик. Она кричала о помощи. «Вы должны мне помочь! Он похитил меня, чтобы убить моего ребенка! Прошу, не дайте ему этого сделать!» Умоляющими глазами она обращалась ко всем. Тем временем солист смеялся, как и все остальные, на эти ее слова. Ник и Эллен решили, что это часть наигранного представления, и все уже знают, что сейчас должно произойти. Карлик в костюме БДСМ притащил клетку с двумя явно злобными ротвейлерами, которые рычали, брызжа слюной, требуя мяса и крови. «Итак, начнем», — сказал солист, и в его руке появился большой, сверкающий жертвенный нож с кривым лезвием. Он встал над беременной женщиной, которая завизжала, увидев нож. Солист улыбнулся и воткнул нож ей в живот, принялся резать. В этот момент толпа взвыла, выкрикивая: «Слава Асмодею! Слава Асмодею! Слава ему!» Ник и Эллен решили поддержать выкрики и присоединиться ко всем. В этот момент их разум окутал некий пьянящий красный туман, который вряд ли был последствием ЛСД. Солист тем временем сделал кровавый кратер у животе у женщины, которая, закатив глаза к небу, умерла, избавившись от мучений. Солист засунул руку в месиво и вытащил мертвого младенца, поднял его вверх, чтобы все его увидели. Затем он откусил пуповину, разорвав ее зубами, что было куда экстремальнее того дерьма, которое устраивал Оззи Осборн с летучей мышью. Толпу охватил безумный экстаз от всего этого, так же, как и Ника с Эллен, которые принялись страстно целовать друг друга, отдавшись красному туману, который парил уже везде. А затем Ник поставил на четвереньки Эллен и, стянув с нее черные трусики с рисунком пентаграммы, вошел грубо в ее задницу. Солист знал, что они все уже стали другими, что каждого охватило зло и порочные желания, которые есть в каждом человеке, и был рад, что его план так хорошо сработал. Затем он кинул мертвого младенца в клетку к ротвейлерам, которые тут же набросились на этот кусок мяса, разрывая его на куски. «Ваш план сработал! Поздравляю вас, босс!» — сказал Карли в костюме БДСМ своему хозяину. «Я знаю, это никчемный червь. И скоро у меня будет новая армия, которой я свергну самого сатану с его трона. Идея надеть на себя плоть того музыканта была идеальной. А теперь давай-ка уже устроим кровавую оргию», — сказал Асмодей своему слуге. И, приняв свой истинный демонический облик, прыгнул в толпу ревущих и трахающихся тел. Уже ночью, наступившей сразу же после окончания кровавой оргии, две сокрытые ночным полумраком фигуры пробирались к стоянке вагонщиков, предназначенных для ночлега гостивших в Анусвилле музыкантов. «Нам следует быть осторожней». Быстро обернувшись к шедшей позади Лии, Трис прижала палец к губам. «Этот ублюдок наверняка уже вовсю дрыхнет. Но нам все равно нельзя терять бдительности». Сказав это, Трис вытащила из карманов джинсов сложенный в четверо листок какой-то бумаги. «Что это у тебя?» Лия попыталась смотреться в листок в надежде разобрать его содержимое. «Мое секретное оружие». Заговорчески улыбнувшись, пояснила Трис, развернув сложенный в четверо листок, приняла вслух зачитывать содержимое листка. Стоя рядом с подругой, Лия так и не смогла понять значение этого странного набора фраз, которые звучали в ее ушах как некая абракадабра, и тем не менее она не могла не почувствовать этих изменений. Некогда свежий воздух, которым Лия дышала пару секунд назад, как будто загустел и уже с трудом проникал в легкие. Дышать и находиться рядом с Трис она больше не могла, тогда как сама Трис, делая странные пасы руками, принялась еще громче и яростнее зачитывать написанное в листке. «Остановись!» — воскликнула Лия, согнувшись три погибели с невероятным трудом и судорожно громким придыханием корчилась от нехватки кислорода. «Я дышать не могу! Прекрати это сейчас же!» «Еще чуть-чуть, детка. Потерпи немного», — прибодрил ее Трис. «Тем более ты не можешь умереть. Умрет тварь, которая управляет городом, но не ты. Только не ты». «Звучит ободряюще». Захлебываясь от кашля, Лия сдавливала руками грудную клетку, как будто это могло бы ей помочь избавиться от ненавистной одышки. «Вот только верится с трудом. Еще чуть-чуть, я просто выблю из себя легкие». «Потерпи еще пару секунд. Скоро все завершится», — сказала Трис, а сразу же после приступа души как рукой сняло. Однако уже следующие несколько мгновений она пребывала в состоянии близкому к паническому ужасу, с трудом вбирая в себя неописуемое зрелище. Им на глаза предстала пугающая огромная шевелящаяся масса, состоящая из множества коротких щупалец и подвижных щетинок. Серые стенки, обильно покрытые отвратительного вида слизью, пульсировали и извергали из гноящихся отверстий дурно пахнущий зеленоватого цвета газ, облако которого поднималось вверх и разносилось ночным ветром по всей округе. Издаваемые подвижные массы звуки были схожи со звуком страдающего от долгого голодания желудка. «Что это за хрень?» — спросила Лия у Трис, когда вновь обрела способность говорить. «Здесь, как он думает, Асмодей может считать себя в безопасности», — пояснила Трис. «Не понимаю. У каждого могущественного демона имеется своя внешняя оболочка. У Асмодея она выглядит так, какой ты видишь ее прямо здесь и сейчас. Согласна с тобой, зрелище отвратительное, но он в ней спешно прячется, защищаясь от вездесущего взора нашего общего папочки». «Общего папочки?» — переспросила Лия. «Общего. Именно так я и сказала», — улыбнулась Трис. «А что ты себе думала? Считаешь, бессмертие дается просто так? По мановению одной лишь волшебной палочки? За все надо платить, детка. Ты заплатишь мне за этот ценнейший дар своей свободой, а вдобавок за свою верность ты получишь от меня такую любовь и животную страсть, о которой никогда в своей гребаной жизни не мечтала». «Так кто ты вообще такая? Ты меня вообще слушала? Ау! Алло!» «Для тех, кто в танке, повторяю в сотый раз. Асмодей сделала меня демоницей, наделил силой, и теперь я чисто на автомате удочерена самим дьяволом. И мне, конечно же, не терпится поднагадить этому демоническому козлу за все то, что я от него недополучила». «Сатане?» «Нет, не своему папочке, а Асмодею. Этот козел совсем охуел. и его надо урезонить, иначе всему аду придет полный пиздец. А я этого, знаешь ли, не хочу. Мне еще нужно провести для тебя небольшую ознакомительную экскурсию, познакомить тебя со множеством различных игрушек, в которые мы с тобой обязательно поиграем. А сейчас следуй за мной. Если все пройдет гладко, нас с тобой ждет прекрасная кровавая ночка. Примерно через пару минут они отыскали вход. Войдя вдвоем в небольшой, но очень отвратительного вида проход, Трис и Лия замерли в предвкушении кровавой ночи, когда увидели демона, парящего над липким от слизи полом. «А вот, сука, и он!» — прокомментировала Трис, доставая из внутреннего кармана жертвенный нож, инкрустированный блестящими драгоценными камнями. Подойдя к Асмодею, она занесла лезвие ножа над его бугрящейся демонической глоткой и нанесла удар. Одуряющая боль пробудила демона ото сна. Он хрипло кричал, когда кровь активными толчками фонтанировала из глубокой разверстой раны. «Спасибо тебе, ублюдок, за все, что ты для меня не сделал!» — выкрикнула Трис, вонзая нож прямо в пепельно-алую глазницу перепуганного насмерть Асмодея. «Надеюсь, теперь ты как следует сдохнешь и больше никогда не воскреснешь!» Остервенело закричала Трис, нанося удар за ударом, превращая и без того уже ужасный демонический лик в кровавую кашу из окровавленной плоти и мелких черепных осколков. «Эй, что здесь происходит?» Раздался позади девушек голос карлика в костюме БДСМ, который был не один, а с двумя братьями Кинч. «Черт!» — сказала Трис, закрывая собой Лию. «О да! Это же наша цыпочка Трис! Да еще и с подружкой, которая сейчас порву все дырки!» — сказал один из братьев. «Только посмей, и я убью тебя!» — выкрикнула взволнованно Трис, взмахнув лезвием перед троицей демонов. «Ты убила Асмодея, сука! Ты обязана сдохнуть! Убейте этих сук!» — сказал карлик братьям Кинч. «Не приближайтесь к нам. Вы что, разве не понимаете? Теперь вы можете стать главными в этом городе. И вам для этого нужно всего-то убить этого сраного карлика». Братья Кинч приглянулись друг на друга, а затем посмотрели на карлика. «Черт, а ведь это пизда абсолютно права, брат. Мы ведь можем стать с тобой новыми шерифами. Шерифы, братья Кинч, это же чертовски круто звучит!» «Ага, точняк, братец!» Трис улыбнулась. «Хорошо, парни, что вы меня поняли. А теперь будьте так добры, избавьтесь от этого карлика и дайте нам уйти своей дорогой. Нас ждет ад и все его неземные радости и удовольствия». «Как скажете, мадам, можете идти. Но мы сейчас немного развлечемся». И после этих слов братья Кинч схватили карлика за пирсинг на его розовых сосках, подняв его вверх. «Нет, блядь, нет! Что вы, мать вашу, делаете?» Завизжал карлик, тряся ногами в воздухе. «Не упоминай нашу мать. Мы давно уже трахнули и сожрали эту жирную свиноматку. А сейчас мы с братом хотим посмотреть, сможем ли мы засунуть в твою маленькую жопу, как у эльфа, два наших больших, как биты члена, одновременно». И черт возьми, они действительно это смогли, разорвав анус карлика, из которого, как змеи, выползли его кишки с брызгами крови и жидкого дерьма. Что было очень хорошо для братьев Кинч, потому что эти парни любят грязную еблю, и чем она грязнее, тем лучше. «Ну вот, сучка, мы и прибыли. Как я тебе и обещала, нас ждет увлекательная экскурсия в глубины нашего необъятного дома». Сказав это, Трис Голден Дик перевоплотилась в сексуального вида демоницу с копытами и рогами. грубо дернув за железный поводок, повела свою бессмертную, закованную в цепи любовницу, в пылающие огнем глубины преисподней. Текст читал Джей Арс.